Аня открыла глаза и увидела, что лежит на полу недалеко от погреба, который был аккуратно закрыт крышкой. Она с трудом повернулась на спину и окинула взглядом комнату. Комната была пуста. Ни стола, ни дивана, ни кровати. Только голые стены и одинокая ненавистная печь, поглотившая маму, и такие же безжизненные пустые окна, закрытые снаружи ставнями. Аня застонала. Она чувствовала себя так, словно ее только что избили и оставили одну умирать. А умирать по-прежнему не хотелось. До нее постепенно доходил смысл Машиных слов, когда та сказала, что не хочет оставаться одна. И теперь Аня на себе узнала, что значит остаться одной, последней из живых. Теперь ее уже ничего не держало и не поддерживало. Когда рядом была Маша, было легче, она отвечала за нее. А теперь еще мучило сознание того, что она не смогла сберечь сестренку, не смогла спасти ее, хотя сама все еще жива. Но скоро настанет и ее очередь. Все вокруг говорило об этом. Стены, окна, пол и потолок, как живые, с жадностью взирали на нее и словно кричали. «Скоро и ты, скоро и твоя очередь, никто не уйдет отсюда!» Проклятый дом смотрел на нее со всех сторон и упивался ее беспомощностью, страхом и отчаянием. А девочка лежала без сил и чувствовала, как ее переполняет ненависть к этому дому, который так подло обманул ее, заманил в свои стены, приветил, а потом погубил. Ведь столько было связано с ним радостных надежд, которые он не только не оправдал, но и растоптал самым жестоким образом. Внезапно Аня вспомнила, что мама, когда рассказывала о своем сне, упомянула о том, что сожгла дом. Эта мысль ослепила девочку. Она вдруг поняла, что тоже должна это сделать, пусть даже если сгорит вместе с ним. Девочка с трудом встала и на дрожащих от усталости и напряжения ногах подошла к печке. Спички лежали наверху, у трубы, там, где их позавчера положил папа. Там же лежала и банка от растворимого кофе, в которой был бензин. Папа налил и принес его для сырых дров. Аня всхлипнула и попыталась открыть банку, но с первого раза у нее это не получилось. Крышка была завинчена так плотно, что девочка лишь до боли истерла руки. Она чуть не разрыдалась в голос. Однако что толку плакать? Надо было действовать. Она попробовала еще раз, и опять ничего не вышло. Крышка ни в какую не хотела отвинчиваться, и еще было невыносимо больно ладоням. И тут она поняла, что боль не позволяет открыть ей крышку. Слишком острые у нее края. Тогда она схватила тут же лежащую газету, приложила ее к крышке, смяла и через бумагу стала открывать банку. Теперь рукам было не так больно, и Аня приложила больше усилий. Через секунду крышка прекратила сопротивление и повернулась. Аня открыла банку и поднесла ее к носу. Ударил сладковатый запах бензина. Несколько минут Аня ничего не делала. Стояла и смотрела на банку, крепко сжимая ее в руках. Затем она сильно вздохнула, вытерла слезы на глазах и стала плескать из банки на стены и на пол. Через несколько секунд в банке не было ни капли бензина. Воздух наполнился запахом горючего. Пахло так сильно, что сознание затуманивалось и начинала слегка кружиться голова. Аня взяла спичечный коробок и открыла его. Вытащила сразу три спички и поняла, что не в силах сделать с ними что-либо. Она очень хотела зажечь огонь и разом покончить со всем, и не могла. руки не слушались ее. Они тряслись и дрожали. А когда девочка все же заставила себя чиркнуть имя о коробку, то движение вышло такое неловкое, что все три спички разом сломались и полетели на пол. Она даже не попала головками по серной поверхности коробка. Аня облизала пересохшие губы и достала еще две спички. Но и с ними случилось то же самое. Когда девочка снова полезла в коробок, то так сильно разволновалась, что он буквально вырвался из ее рук и упал на пол. Спички рассыпались. Аня нагнулась и лихорадочно стала собирать их. Она собирала их и почему-то аккуратно складывала в коробок. Так она делала до тех пор, пока все спички, которые она собрала, не оказались на месте. И тут неожиданно для себя она не выдержала. Быстро закрыла коробок и отбросила его от себя подальше. Коробок брякнул где-то в темном углу. Тут Аня увидела, что стоит совсем рядом с крышкой погреба. Она хотела отпрыгнуть от нее подальше, но почему-то осталась на месте. Несколько мгновений она глядела на крышку, потом легла на пол и приложилась к ней ухом. Прислушалась. Сначала она ничего не услышала. Под крышкой была абсолютная тишина. Затем, откуда-то издалека, сквозь толщу досок, послышались тихие, невнятные звуки музыки. Постепенно они становились громче, и Аня узнала музыку. Это была та самая мелодия, которая звучала, когда ведьма танцевала за окном, а куклы водили хороводы вокруг мамы и папы. Аня нащупала медную ручку, которая кольцом лежала на крышке, и потянула ее. Крышка приоткрылась. Аня осторожно заглянула внутрь. Как ни странно, но в этот раз ей не было страшно. Она уже устала бояться. Видимо, страх, который был в ней, просто кончился. Как может кончиться смех, радость или даже горе, так кончился и страх. Она не удивилась, когда увидела, что длинный круглый тоннель бесконечной кишкой уходит куда-то вниз и вбок, и мягкое синее сияние виднеется где-то далеко на его конце. Музыка становилась громче и сильнее. А внезапно за дверью послышались быстрые шаги, осторожные и шаркающие. Аня вздрогнула и уронила крышку. Погреб закрылся. Девочка с ужасом уставилась на дверь. Там в сенях кто-то был, и он шел сюда. Аня поняла, что настала ее очередь. И она безучастно смотрела, как открылась дверь, а за ней возникло завернутое в длинный балахон существо. Она даже не закричала, когда существо быстро направилось к ней.